Кабинет императора тоже подвергся новому веянию архитектуры. Небольшой, но при этом массивный стол, пара кресел, трое усатых стражников, неподвижными тенями застывшие в нишах стен и обитые красным бархатом стены. Все. Даже на полу не было никаких ковров или шкур, только холодный мрамор. «Присаживайся», — разворачивая переданный вестником свиток и погрузившись в его изучение, произнес император. Рядом с Наадхи незаметной мышки сидела тише, старательно не поднимая на меня глаз. До возрождения Кондратия осталось еще 3 месяца, поэтому я понимал изменение привлекательности с принцессой до 30. Бывает, что ж поделать, я бы тоже злился. «Прежде чем начнем разговор, тебе нужно ответить на 2 вопроса», — начал император, отложив свиток в сторону. Наадхи совершенно не походил на величественного монарха, руководителя огромной империи. Сейчас передо мной сидел усталый, потрепанный жизнью человек, на которого упало тяжкое бремя власти. «Свиток выкрал ты?» «Если нет, ты являешься заказчиком его похищения». «Нет на оба вопроса», — ответил, совершенно не ожидая от императора такого начала разговора. «И готов подтвердить свои слова клятвой», — добавил я. Пускай император не просил таких доказательств, шестое чувство подсказало. Произнести эти слова не помешает. Даже поможет. «Очень хорошо», — облегченно произнес Наадхи, когда вокруг меня образовалась белая сфера. Ух, не думал, что готовность произнести клятву может быть расценена как призыв к ней. Происходящее начинает мне нравиться. «Я должен был убедиться, что ты невиновен», — пояснил свои действия император. А Тиша первый раз за встречу робко улыбнулась. «Плюс 300 репутации с императором Малабара. Текущий уровень — уважение. До почтения — 2000». «Раз мы разобрались со свитком...» Наадхи покрутил его в руках, после чего протянул мне. «На время создания шахмат он твой. Я не имею права игнорировать воссоздание легендарного набора и должен всячески способствовать этому процессу. Сейчас же... Спасибо тебе, Махан, за Тавию. Я знал, что у нее спрятан кинжал и был готов потерять эту милую девушку. Мне не нравятся династические браки». «Я был не один», — тут же произнес я, не забыв о Насте. «Если бы не Анастасия, у меня ничего бы не получилось. Только благодаря ее возможности встретиться с вами в любой момент случилось то, что случилось». «Я знаю», — устало улыбнулся Наадхи. К ней уже отправлен вестник с благодарностью и еще одним моим подарком. Ведь возможность встречи со мной у нее была в единственном экземпляре, и она отдала ее тебе, даже не спрашивая зачем. Такое доверие дорогого стоит. Настя использовала ради моей просьбы единственный пропуск во дворец, который можно продать за... Эрик, что ты говорил о 250 тысячах? Зачем? Что-то я перестаю разбираться в этой девушке. Признаться, я и раньше ее не понимал, но все ее действия отдавали железной логикой. Сейчас же складывалось ощущение, что она начала работать на эмоциях, как и я. «Как твои успехи с варварами?» — спросил Наадхи. «Завтра истекает срок призыва вестника, и если ты не отправишься к дворфам, ты потеряешь замок и титул». «Я помню, Ваше Величество. Спасибо за напоминание». Поблагодарил я императора. «Месяц мы тренировались у патриарха, только вчера прилетели в Анхурс и уже сегодня вечером призовем вестника. Ни я, ни кто-либо из моего клана не желает терять такую уникальную возможность». «Когда Тиша узнала, что ты сделал ради Тавии?» Внезапно улыбнулся император и откинулся на спинку кресла. «Она прижала меня к стенке и в ультимативной форме потребовала достойной награды для тебя. Все мои попытки сообщить, что ты стал обладателем инь-ян, поэтому свою награду уже получил, не нашли отклика в ее сердце. По словам дочери, тот, кто помог объединиться двум сердцам, достоин большего, чем банальный камень. У меня есть обновленная информация о варварах, поэтому тебе не нужно никуда лететь. На самом деле, с этим поручением получается все не так просто, как казалось на первый взгляд». «Ваше Величество?» Вопросительно посмотрел я на императора, когда он внезапно замолчал. «Замок Урсай, который я планирую отдать тебе, находится здесь. На огромном столе появилась подробная карта империи и близлежащих к ней земель. Император с мгновения изучал карту, после чего ткнул в одну из дальних окраин. Тонкой полоской земли империи словно 100-километровым клином отделили свободные земли от Картаса, выходя к океану. Мой потенциальный замок находился недалеко от портового города Нарлак, единственного города империи, имеющего выход к морю в южной части нашего материка. Земли дворфов находятся здесь. Император показал на карте обширную область, сплошь и рядом усеянную горами и начинающуюся совсем недалеко от Нарлака, сразу за свободными землями. «А варвары проживали вот в этой области!» Вновь обратившись к карте, Наадхи очертил небольшую область в свободных землях, прямо возле моего потенциального замка. «Почему же варвары вместо того, чтобы нападать на Нарлак, убежали в сторону дворфов?» — удивленно спросил я. «Между ними и городом находится только Урусай. Для чего им отправляться так далеко?» «В этом и заключается вся сложность. По данным разведки, в замке находится какой-то монстр. Нарлак очень хорошо защищен от любых магических атак. Все-таки это наша единственная артерия к океану, поэтому варвары стали единственной пищей для непонятного нечто. Из 30 следопытов, отправившихся к Урусаю, не вернулся ни один. Поэтому мы не знаем, с чем имеем дело. В общем, причину бегства варваров со своих земель и нападения их на дворфов я выяснил без тебя. Теперь нужно решить, что делать с замком. Судя по тому, что вы начали этот разговор, какое-то решение вы уже приняли». «Ты прав, принял. В темном лесу ты показал, на что способен, поэтому я хочу дать тебе возможность заработать не только замок, но и всю славу за уничтожение монстра. Если ты соглашаешься, я прямо сейчас назначаю тебя владетелем замка и присваиваю титул графа. У тебя будет 3 месяца, как раз до следующих клановых соревнований, чтобы разобраться с монстром в замке Урусай. Если справишься, он останется за тобой навечно, как и титул. Нет? Ты получишь замок Дрангор, находящийся вот здесь». Император указал на еще одну точку на карте, недалеко от Синтаны, столицы дворфов. Но уже без титула. «Если я откажусь?» — на всякий случай уточнил я. «Просто получишь Дрангор. Не в моих правилах делать своим знакомым подарки, с которыми они не в силах справиться. Что скажешь? Готов ли ты узнать, кто скрывается в недрах замка Урусай?» «Обновление задания — неизбежное зло. Причиной бегства варваров является монстр, засевший в подземельях замка». Длинный текст, включивший в себя все слова императора, возник перед глазами, заканчивающийся 2 кнопками — «Принять» и «Отказать». Прежде чем что-то нажимать, я постарался посмотреть на ситуацию со всех сторон. Плюсы — у меня есть Плинта и Анастария, которые смогут выкурить из подземелья любого монстра. Нарлак, насколько я понял по карте, локация для игроков от 150 до 220 уровня, поэтому там вряд ли будет что-то ужасное и высокоуровневое. Также в этой локации будет очень хорошая прокачка для меня и моих низкоуровневых офицеров. Мы еще не достигли 100 уровня, поэтому в области с монстрами 150 уровней будем получать повышенный опыт. Как за задания, так и за монстров. Еще плюсы — близость к одному из торговых центров империи, поэтому будет возможность торговать не только с игроками, но и с НПС, получая за это какие-нибудь плюшки. Личный замок и титул. Что еще? Вроде все. Теперь о минусах. Их не так много, но они очень основательные. Огромная, даже катастрофическая удаленность от Анхурса. Учитывая, что все основные мероприятия проходят именно в столице, тратить на портал по 100 000 золотых, да и то, если повезет с магом, крайне затратная статья расходов. Конечно, может и не 100, это я сильно преувеличил. Но потратиться придется изрядно. Расстояние от Урусай до Анхурса составляло примерно 3 расстояния от Дальгора до Анхурса. Едем дальше. Монстр. Кто мог заставить сняться со своих земель целое племя, спокойно проживающее в свободных землях? Наверняка непростой крокодил. К тому же чрезмерная близость как к свободным землям, так и к Картасу, откуда можно ждать нападения игроков. Открыв карту, я добавил к минусам близость к Третьей Империи. Столица Гераники тоже находилась на юге материка, пускай и глубоко в свободных землях. По всем правилам, мне стоит отказаться от предложения императора и получить замок недалеко от Синтаны. Зачем мне лишние трудности? Но с другой... Получить титул в игре, где из его игроков еще никто не получал, даже несмотря на наличие замка? «Я знал, что тебя не испугать каким-то монстром», — довольно произнес император. Окружающий мир поплыл перед глазами, и внезапно мы очутились в тронном зале. Наадхи подошел к окруженному камнями света трону, в центр которого воткнут черный кинжал Гераники. Повернулся ко мне и торжественно произнес: «Преклони колено!» В руках императора появился сверкающий меч. «Нарекаю верховного шамана Махана титулом графа сроком на 3 месяца. Если он сможет уничтожить монстра в замке Урусай, то титул перейдет к нему и его потомкам навечно. Встань, сэр Махан!» Получено клановое достижение «Владетели замка». Получено достижение «Граф». Скорость производства и добычи ваших работников увеличивается на 60%. Получено уникальное достижение — первый свободный граф Барлеоны. «Обещал же никуда не влезать!» Тут же в чате появилось сообщение от Анастарии. Баронессы Анастарии. «Граф!» «Со свиным рылом да в калашный ряд!» Плинта не смог обойти стороной такое событие. «Из Махана такой же граф, как из меня балерина. Нет, серьезно, он себя в зеркало видел? Им же только людей пугать». Барон Плинта, как всегда, оригинален. К огромному удивлению, Растяпа встал на мою сторону. Учитывая, что сам-то... «Махан, расскажи, каким образом умудрился задание выполнить?» — уточнил Растяпа. «Мы же никуда еще не летали». «Кажется, я догадываюсь, как». Еще одно сообщение от Анастарии. «Да, там ничего сложного. Сегодня вечером все расскажу». «Какой вечером? Давай сейчас, ты где? Мы тут баронами стали, а ты о каком-то вечере». «Вечером, все вечером. Запаситесь терпением». «Через 2 недели вестник доставит тебя и твоих людей к замку», — произнес император, когда я оторвался от чата. «В Нарлаке ты сможешь купить телепорты в Ванхурс. Цена одного для тебя и твоих людей будет составлять всего 50 тысяч золотых. Я распоряжусь, чтобы Манга Нарлака известили о моем решении. Помни, Махан, у тебя есть 3 месяца, чтобы уничтожить монстра». «Чем могу помочь, Верховный Брат? Ты желаешь прикоснуться к знаниям, как в прошлый раз, или отработать умения и навыки?» — произнес наставник, едва я вошел в ворота резиденции шаманов. Насколько я успел понять, информация о том, что игрок только что получил первый в Барлеоне титул, уже успела разлететься по всем новостным каналам игры, так как меня вновь забросало письмами. Игроки старались поздравить меня с таким грандиозным событием, просились в клан, хотели денег и познакомиться с Анастарией. Впрочем, все как обычно. До назначенной встречи в Золотой Подкове оставалось еще много времени, поэтому я пошел на тренировочную площадку, чтобы закрыть задание с шаманами. Откладывать его на потом совершенно не хотелось, а наслаждаться замком буду потом. Около 10 игроков устроили пикник прямо на зеленой траве. Еще несколько купались в пруду, и только 2 занимались тем, чем и положено шаманам на тренировочной площадке. Спали. «Спасибо за предложение, наставник. Сейчас мне нужно просто помедитировать». «Очень достойное занятие, брат. Как только тебе потребуется помощь, призови меня». Наставник ушел, позволив мне выбрать место для общения с Калатеей. Зеленую траву под одним из деревьев. Игроков, устраивающих себе пикник, здесь не было, поэтому мешать мне никто не будет. Очень хорошо. Осталось только вспомнить, как я делал вызов в прошлый раз. Перетасовав доступных мне духов, я наконец-то нашел того, кто сможет мне помочь. Дух воздушного сообщения. Ранг 10. Хм. Каким же образом я умудрился вызвать его в прошлый раз? Дух 10 ранга, с учетом того, что у меня всего 9? Действительно, когда не знал, что это невозможно, делал. Скажи мне сейчас вызвать духа 20 ранга, крепко задумался бы. Что-то я слишком много начинаю думать в последнее время. Вредно это. Шаманка, ты где? У шамана три руки. Внимание! Вызов духа воздушного сообщения нельзя прерывать. В связи с тем, что данный тип духа вне вашего ранга, каждую минуту уровень жизни будет уменьшаться на 5%. Калатея не отвечала целых 3 минуты. Причем именно целых, а не всего. Я помнил ощущения, возникающие каждую минуту, поэтому мне удалось продолжить вызов Калатеи, игнорируя кратковременные вспышки боли. Шкала устойчивости лениво поползла вверх, повышаясь всего на 1-2%, что не могло радовать. Слишком уж медленно она растет в последнее время. Может, еще одну черепашку найти? «Натали, ты?» В голове возник приятный женский голос. «Не совсем. Приветствую, Калатея. Меня зовут Махан, я только что прочитал твое письмо и...» Новая вспышка боли прошлась по телу, поэтому я замолчал и не расслышал начала фразы Калатеи. «Ходишься». «Повтори, пожалуйста, я таким вызовом пользуюсь редко, поэтому порой теряю концентрацию». «Ты где находишься?» — повторила девушка. «На тренировочной площадке шаманов в Анхурсе». «О, отлично. Прекращай вызов, эмоции от тебя идут такие, что мне самой трудно держать концентрацию. Я сейчас к тебе прыгну». Калатея каким-то образом отключилась, оставив меня один на один с вызовом. «Как же много вещей, которых я даже не знаю. Вот кто мне объяснит, как можно прервать такой вызов?» Вначале Гераника, теперь Калатея. «Все такие правильные и опытные шаманы, что даже обидно за себя становится. Какой-то самоучка получился». «Это и есть твой любимый ученик?» Тот же самый приятный женский голос раздался позади меня, поэтому я быстро обернулся и вскочил на ноги. Рядом со мной появились два предвестника. Ехидно улыбающийся, словно не было темного леса, Корник и девушка с ярко-красными волосами. Внешность девушки поражала. Высокие скулы, широкая челюсть, глубоко посаженные карие глаза и небольшие зеленые уши, трубочками торчащие в разные стороны. Калатея была орком. Вернее, оркой. Или самкой орка. Не знаю, как правильно ее назвать, главная суть была очевидна — девушка была большой и зеленой. «Не то чтобы ученик и не то чтобы любимый», — замысловато ответил Корник, все внимание которого было поглощено девушкой. «Но что-то в нем есть. Махан, позволь представить тебе самую прекрасную шаманку, которую я только видел на этом свете — Калатея. Она прилетела к нам из Аструма, и я уже начинаю подумывать о том, чтобы попутешествовать по свету. Если такие красавицы становятся предвестниками, то этот мир будет стоять еще долго». Гоблин опять переключился на Калатею, и тут до меня дошло. «Однажды мне посчастливилось получить достижение Ромео и Джульетта, когда я в образе зеленой страхолюдины соблазнял темных гоблинов. Пускай Корник не темный, но гоблин. Поэтому велика вероятность, что при арчанках он тоже теряет голову. Сам от горшка два вершка, а все в ловелас и норовит записаться. Зелень, любвеобильная». «Приятно встретить главу Ордена Драконов!» — приветствовал я девушку. «Махан!» — кивнула мне головой Калатея, вызвав у Корника вздох обожания. По всей видимости, девушку такое активное внимание со стороны НПС уже порядком достало, так как она повернулась к гоблину и попросила. «Я хотела бы поговорить с Маханом. Можно? Потом вернусь, и ты продолжишь экскурсию по Анхурсу, хорошо?» Корник что-то пробурчал, его взгляд погрустнел, но тут же, словно придумав нечто экстраординарное, он встрепенулся, довольно заулыбался и исчез. «И это вечный ехидный предвестник Малабара? Что-то мельчают нынче шаманы». «Никогда бы не подумала, что у гоблинов такая слабость к арчанкам», — пожаловалась Калатея. «Я в Анхурсе всего несколько недель, а уже мечтаю вернуться обратно. Куда ни глянь, везде Корник. Скажи, у тебя какой ранг духов?» 9-й. «Девятый?» — удивленно переспросила Калатея. «Как же ты смог вызвать духа сообщения? Он 10-го ранга. Ты тоже воздушник?» Я решил держать язык за зубами о том, что первый раз я вызывал духа сообщения еще на первом ранге, поэтому просто неопределенно пожал плечами, давая возможность Калатее самой придумать ответ. Ясно. Просто так делиться информацией ты не желаешь. Что ж, разумно. Но рассказать о себе ты можешь? Как ты стал шаманом, почему выбрал этот класс, как прошел первую инициацию? У меня столько вопросов, что я даже не знаю, с какого лучше начать. «Я тоже хочу тебя расспросить о многом», — прервал я Калатею. «Как ты умудрилась стать главной по тарелочкам среди шаманов? Как ты стала предвестником? Где нашла столько репутации с духами? Каким образом отклонила мой вызов только что? Поверь, вопросов с моей стороны отнюдь не меньше, если не больше». «Давай поговорим», — улыбнулась Калатея. «Предлагаю придерживаться правила. Вопрос мой, вопрос твой. Получится довольно эффективное общение». «Хорошо», — согласился я. «Только мне нужно выполнить одно задание, после чего я весь твой». «У нас говорят квест. Видимо, из старого языка осталось. Тебе нужно куда-то бежать?» «Нет, все тут должно произойти. Я собираюсь сместить главу шаманов Малабара». «Что?» — вскрикнула Калатея, но я уже переключился на новый объект. Недалеко от нас стоял наставник шаманов, полностью завладевший моим вниманием. «Пора закрывать вопрос с Спронта».